Комендантша. Дом наш в Чернобыле представлял собой двухэтажную старую развалюху. До войны, то есть до аварии, в нем размещалось медучилище, поэтому комната, где стояли наши раскладушки, была наполнена множеством поражающих воображение предметов. По стенам висели плакаты с кровавыми мышцами освежеванного человеческого тела, на полках с книгами стояли растерзанные руки и гипсовые головы с веревками мышц на шеях. Самым видным и притягательным во всей комнате бесспорно было чучело гориллы-самца, выполненное в полную величину. Оно было мохнатое и клыкастое, с длинными крюкастыми пальцами на мощных руках, опущенных к низу. Мне пришлось привыкать к нему несколько дней, и, привыкнув, я полюбил его. Эти красные глаза, буйный приплюснутый нос с вывороченными ноздрями. Было в нем что-то здоровое, независимое, живое. Живое и независимое от распорядка экстремальной жизни и грязи на полу, на книгах и на одеялах, которыми мы укрывались. И еще от общения с нашей комендантшей, которая не приносила радости. Она появилась в один из дней, когда мы, успев обжиться, думали, что нет никому до нашего житья, кроме соседей, естественно, дела. Она появилась с внезапностью комара, когда его раздражающий ухо-писк возникает в комнате. Появилась и начала тихо гудеть. Сначала под ее руководством была проведена чистка полов. Их подмели и протерли влажными тряпками. Потом были вынесены из комнат и сложены лишние раскладушки вместе с матрасами. На этом ее деятельность закончилась, и она угомонилась у себя в комнате на первом этаже. Других комнат там не было, и она заняла ее, единственная женщина, в нашем доме. Долгое время оттуда слышались попеременно то звук телевизора, то хрипы истертых пластинок, и так продолжалось два дня. Потом она вдруг потребовала у нас паспорта для прописки. Мы, разумеется, подчинились, хотя и не совсем понимали, где мы будем считаться прописанными. В гостинице, что ли? Но это скорее зверинец какой-то или кунсткамера со всеми нашими чудесами на стенах и полках. Потом после обильных дождей пошли комары. И Катя, так ее звали, позвала повесить ей на окно марлю. Меня просить два раза не надо, рад услужить одинокой женщине. И вот сижу, помогаю кроить нужный кусок на окно. Передо мной над рулоном елозит ножницами крепко сбитая сероглазая женщина лет 35. Темный пушок над губой, пигментные пятна на смуглом лице. А, впрочем, вполне симпатичная. Какая бы ни была, ведь женщина сидит рядышком и воркует. Растаял и забыл про ее хватку. Она же болтала о какой-то ерунде и в мыслях была далеко от этой комнаты. Я огляделся. Здесь была настоящая кровать, а не раскладушка, с чистым бельем, кружевной подушкой, а также шифоньер и стол. В углу громоздились два ящика с водой, у входа стояла обувь. То был какой ни на есть, но уют. Мы вывесили марлю. Я стоял наверху и закалывал кнопки, а она стояла и смотрела у подоконника. Вроде все как надо, я спрыгнул, она сказала спасибо, и я ушел. Теперь уж, наверное, мы станем друзьями. Не тут-то было. Решив, что, по-видимому, взять с нас больше нечего, комендантша стала показывать зубы. Мы попросили марли от комаров, и она дала. Но как-то так получилось, что ходили за этой марлей мы целых два дня, хотя выдать ее было пятиминутным делом. Я попросил ножницы, пообещав сразу вернуть, но, замотавшись, как-то забыл про это. Ножницы остались на столе, мы рано утром отправились на работу, а вечером Катя довольно резко заявила, что ножницы она за такой проступок больше не даст. «Ну и черт с тобой», — озлобились мы, — «здесь еще нервы тратить». К комендантше больше не ходили, не вели разговоров и только здоровались при встрече, да и то холодно. Мне надоело спать на раскладушке. Неудобно, когда спина прогибается, и я соорудил лежанку, бросив на пол пленку и два матраса. Голову приткнул к ногам моей обезьяны, так что ночью было похоже, будто это Кинг-Конг. Он пришел к своей милой и сейчас бросится. Мы веселились, а Катю это почему-то задело. Она намекнула, что на полу вроде лежать не положено. Как не положено, когда неудобно? Я заявил, что спать буду там, где сплю, еще не хватало не высыпаться по ночам. И вообще все это наше дело. За чистотой следим, а ущемлять себя не позволим. И все в таком роде. Она поняла, что голыми руками нас не взять, наморщила носик и ушла. Мы долго ее не видели. По вечерам стали нахаживать мужчины. В одиночку и пачками плясали и пели. Вскоре комната на первом этаже уже всех не вмещала. И Катя стала принимать гостей в зале, большой комнате, через стенку от нашей. Теперь приходило по 10 человек, и некоторые приезжали на казенном транспорте. Шумно было под окнами, когда собирались все эти джентльмены на своих лимузинах. Шумели и за столом. Бывала закуска, и было гостям весело. Однажды вся компания куда-то двинулась на всю ночь, и кто-то из наших уверял, что Катю увозила Волга. Нам стало надоедать. Проводя на работе 12 часов, трясясь по дороге и не зная выходных, мы стали сдавать. Нервы пошаливали, что-то должно было случиться. Все накопившееся раздражение на самих себя, на работу, на Катиных гостей должно было прорваться, и случай представился. Однажды, вернувшись с работы, мы обнаружили расставленные по коридору охапки цветов в ведрах. Гремела музыка, лился смех. Катя справляла день рождения. Нет хуже ничего, чем слышать за стеной чужое разгульное веселье. Тем более, когда сам устал и хочешь покоя. Но приходилось терпеть. И мы терпели. Пили чай, расписали пулю. В 12 улеглись и попытались уснуть, тщетно. Веселье достигло точки кипения. Стены дрожали от буйного пляса, пол и вовсе ходил ходуном. В 1 ночи я почувствовал, что скрежещу зубами. В 1:30 мы резко встали и, кто в чем был, зашли туда, где гуляли. Один из нас дернул шнур, и музыка смолкла. Их было 15. Холеных мужиков и каких-то женщин. Стол ломился от сыра и колбасы разных сортов, мясных и рыбных консервов. Стояли бутылки, стаканы. Сорвавшегося нашего сна все это изобилие, и стол, и водка, и хари, казалось ужасно гнусным. Мы видеть не видели таких разносолов в столовках, в которых питались. У нас потекли слюнки, и души исполнились черной завистливой яростью. «Хамьё!» — орали нам. «Здесь женщины! Могли бы одеться!» Запахло дракой, но мы еще сдерживались. «Прекратить безобразие!» — отвечали. «Времени 2 часа ночи, нам в 6 утра на работу и работать до вечера. Но так что же, нам тоже на работу!» Горячились буйные головы и придвигались к нам. Но Катя не дала разгореться конфликту. Она помрачнела, но говорила своим: «Расходимся тихо и мирно». Настроение было испорчено. Гости начали расходиться и громыхали в коридоре обувью. «Мы еще встретимся!» — орали нам в комнату, но мы уже засыпали. Все они были какие-то свеженькие и одеты с иголочки в новые, хорошо подобранные комбинезоны. Это удается лишь тогда, когда есть возможность порыться в одежде. Обычно берешь, что дают, иногда и того нет. Ни одного из них я на станции больше не видел. Наутро, собрав все обиды и горечи, не выспавшийся и злой, я отправился вниз для решительного разговора с комендантшей. Ребята были настроены еще круче и предлагали сообщить, куда следует. Однако мне все это представлялось сомнительным, кто знает, куда следует. Да и вообще, донос — некрасивое дело. Словом, решив напоследок еще раз припугнуть комендантшу, я отправился вниз. Она сидела на прибранной постели с альбомом в руках. Разбросанные по кровати цветные открытки изображали Припять, город, где она жила. С одной фотографии смотрела девочка лет 5, на другой была Катя в легком платье и туфлях. Она разрезала на каком-то торжестве ленту. Заметив мой взгляд, она тихо сказала: «Это моя дочь». «А еще есть кто-нибудь?» — спросил я. «Да, сын старшенький. И где же они?» «У моря». «А вы одна?» «А я одна». И, резко захлопнув альбом, она поинтересовалась уже другим голосом: «Что-нибудь надо?» Я был открыл рот и вдруг увидел. Передо мной сидела женщина из города Припять, города, которого уже нет. Сидела с красными глазами, без детей, без дома. Она сидела, разбросав по постели фотографии, как обломки своей прошлой жизни, которую уже не собрать, не склеить. Я махнул рукой, закрыл глаза и потушил огонь. «Смените полотенце», — сказал, — «я принесу старое». «И это все?» — спросила она. «Все». Она молча кинула полотенце из стопки. «Смотри, чтоб принес», — сказала, и добавила: «И вообще, давайте потише, надоели вы мне». А потом я пошел к себе и весь день, как только мог, старался быть тише.